Глава шестая. Говорят, что глаза никогда не лгут, что достаточно взглянуть человеку в глаза, чтобы распознать ложь. Это не совсем верно. Единственное, что действительно лжет, это сам человек, его сознательная часть. Все остальное — глаза, тело, мимические мышцы, голос — он может только с большим или меньшим успехом контролировать, чтобы скрыть правду. Особенно голос. Я умею различать в человеческой речи полутона, четверти и даже, наверное, 1/8 тона. Умею слышать в голосе тончайшие нотки лжи, неуверенности, сомнений, скрытые враждебности. Но сейчас эти навыки мне не нужны. Страх в голосе моего собеседника слышен так отчетливо, что его различил бы и самый тугоухий представитель человеческого рода. «Кто вы?» — спрашивает он меня уже в третий раз, и его голос в телефонной трубке явно дрожит. «Я ваш коллега, работаю в университете штата Иллинойс, занимаюсь культурологией Западной Европы средневекового периода». Еще раз терпеливо объясняю я. Сейчас работаю над большой статьей для университетского ежегодника «Феноменологические аспекты европейской алхимии». И меня чрезвычайно заинтересовали ваши исследования в этой области. Он мне не верит. И не потому, что моя легенда недостаточно убедительна. Просто он боится верить кому бы то ни было. «Откуда вы про меня узнали?» — спрашивает он. «Ваш телефон мне дали на кафедре в университете», — говорю я, — «и это чистая правда. Михаил Борисович, я был бы очень признателен вам за возможность встретиться и поговорить о вашей работе. Поверьте, я сделаю все для того, чтобы вы не пожалели о потраченном времени». Я понимал, что этот разговор может быть непростым и, в принципе, был готов к любой неадекватной реакции. Но такого ярко выраженного страха встретить не ожидал. С получением сведений о Михаиле Борисовиче Мейлахе на кафедре зарубежной литературы у меня не возникло проблем. Люди вообще очень легкомысленно относятся к информации, которой владеют, и если их правильно попросить, выкладывают ее с удивительной готовностью. И с особым удовольствием говорят о чужих несчастьях. Тут самый косноязычный собеседник превращается в умелого рассказчика и с плохо скрываемым наслаждением повествует о бедах ближнего, словно радуясь, что его самого они обошли стороной. Интеллигентного вида дама, преподаватель античной литературы, даже порозовела и как будто бы ожила, когда рассказывала мне о судьбе своего несчастного коллеги. Так что через 30 минут я уже знал все нужные и ненужные мне подробности последних лет жизни Мейлаха. По ее словам, 2 года назад он увлекся разработкой чрезвычайно странной для него темы, связанной с изучением средневековых алхимических трактатов. До этого Мейлах считался лучшим специалистом в стране, а может быть и в мире, по малым прозаическим формам художественной литературы средних веков. И его неожиданное увлечение поначалу воспринимали как причуду. Затем его интерес переключился на весьма сомнительную, по словам моей собеседницы, книжку «Красные цепи». «Вы же понимаете, — доверительно говорила мне она, — видный ученый, доцент, доктор наук, автор множества работ, и вдруг такое. С тем же успехом он мог бы начать изучать практическую магию Папюса. Ну кто, скажите на милость, может всерьез относиться к таким вещам?» Мейлах сделал несколько сообщений на научном совете кафедры. Что-то о связи красных цепей с какими-то произведениями ранней средневековой литературы. Но все это показалось неубедительным и не представляющим научной ценности. Ему пытались сначала намеками, а затем и прямо дать понять, что лучше бы переключить свои силы и внимание на более достойные предметы. Но Мейлах стал словно одержим этой работой. Чем дальше, тем ситуация становилась все печальнее. Он попытался опубликовать в университетском сборнике статью, но ее содержание показалось редакционному совету настолько диким, что в публикации было отказано. Мейлах принялся рассказывать о своих идеях на всех лекциях, в ущерб, конечно же, изучению основного материала. И в итоге объем его преподавательской работы сократился до одного спецсеминара, на который записались только те студенты, которых больше интересовала возможность легкого получения зачета, чем знаний. Но на этом злоключения несчастного доцента только начинались. Полтора года назад от внезапно развившегося рака груди у него умерла жена, а почти год назад Мейлах потерял сына. «Там вообще была странная история», — с удовольствием поделилась со мной античная дама. «Вроде бы он ушел из дома, пропал, а потом через два дня нашли труп где-то на чердаке. И ведь был такой приличный молодой человек, работал в фирме, и вот такое случилось. Кошмар!» Мейлах начал пить. Сначала из сочувствия к личной трагедии и ради прежних заслуг его терпели, но потом просто вынуждены были уволить после безобразного пьяного дебоша с дракой, учиненного в помещении университета. Говорят, он после этого даже лечился в психиатрической клинике. Во всяком случае, на кафедре он больше не появлялся. Услышав, что я представляю университет штата Иллинойс и крайне заинтересован в работах Мейлаха, связанных как раз с темой средневековой алхимии, дама несколько расстроилась и даже подпустила в голос немного холодных ноток. Интерес зарубежного научного учреждения к работе бывшего коллеги означал, что жизнь у того может наладиться, а это куда как менее интересно, чем очередное обрушившееся несчастье. Думаю, если бы я представился агентом по сбору долгов или судебным приставом, то номера мобильного и домашнего телефона Мейлаха мне дали бы с куда большим удовольствием. Уже уходя, я не удержался и добавил, что мой университет хочет предложить уважаемому Михаилу Борисовичу возглавить кафедру литературы средних веков и выдать грант на продолжение его исследований. Жаль, что это не было правдой. Мобильный телефон Мейлаха был давно и безнадежно отключен за неуплату, а по-домашнему никто не отвечал так долго, что я уже собирался было поехать по имеющемуся у меня адресу. Дозвониться получилось только поздно вечером, уже практически ночью. Я опасался, что Мейлах пьян, но оказалось, что сильно напуган. Он пропустил мимо ушей мои слова о грантах и кафедре и как будто взвешивал другие причины, которые могли побудить его согласиться или отказаться от встречи со мной. «Скажите», — спросил он после затянувшейся паузы, — «вы лично занимаетесь исследованиями по алхимии?» «Да, конечно», — осторожно ответил я. «И вам известно, что основным предметом моей работы была книга «Рубиус Винкулум». «Совершенно верно. И вы читали эту книгу? Вы знаете, что в ней написано?» «Разумеется», — ответил я. «Именно поэтому мне крайне интересно». «Тогда вот что», — перебил меня Мейлах и откашлялся. «Я ждал». «Тогда вот что. Я готов с вами встретиться. Более того, я передам вам все свои наработки по этой теме, все, что смог найти. Вы будете знать все, что знаю я, но только с одним условием». «Михаил Борисович, каким бы оно ни было, уверен, что смогу его выполнить», — заверил я. «Не спешите. Сперва выслушайте. Я хочу, чтобы вы продолжили мою работу, понимаете? Чтобы вы занялись этой книгой так, как занимался ею я. Чтобы все то, что я передам вам, вы использовали и довели до конца. Вы согласны?» «Да, я согласен». Мейлах вздохнул, и я услышал в этом вздохе странное облегчение. «Хорошо, тогда завтра вечером назначайте место». «Бар Винчестер», — сказал я. «Знаете, где это?» Алина терпеть не могла врать. А еще больше она не любила выполнять чужие просьбы, смысла которых не понимала. Но за последнюю неделю она поставила свой личный рекорд и в первом, и во втором, причем почти исключительно благодаря Гронскому. Алина и сама не понимала, как это у него получается, и только удивлялась себе, пока набирала телефон Эдипа и думала над тем, как уговорить его устроить ей внеплановый визит к Галачьянцу и его дочери Маше. Прежде еще нужно было убедить себя в необходимости этого мероприятия. И Алина в конце концов решила, что это нужно для пользы дела, и у Гронского наверняка есть какая-то очень важная для них обоих информация. А путь к ее получению лежал через поездку для взятия анализа крови Маши Галачьянц. Эдип, выслушав сбивчиво высказанную просьбу Алины, из слова охотливого болтуна вдруг сделался угрюмым, скользким и неуступчивым типом. Согласиться сразу по понятным причинам он не мог, а отказаться ему мешало любопытство, ведь зачем-то Алине это понадобилось. Вот этот самый вопрос «зачем?» он и задавал раз за разом, а Алина мялась и уходила как могла от ответа, которого и сама не знала. «Ну ты же понимаешь», — нудел в трубку Эдип, — «это вообще против правил. Галачьянц — наш ключевой клиент, самый первый, с ним Кобот сам иногда общается напрямую, а мне лично поручил вести Машу. Это большая ответственность». «Ну, что я скажу, если он узнает? А зачем тебе?» Алина понимала, что для ее бывшего начальника единственно убедительным мотивом является личная корыстная заинтересованность. Поэтому, в конце концов, она выдавила. «Эдик, я скажу, только ты никому, ладно?» «Ну, в общем, ты же знаешь, что у меня папа бизнесом занимается. Ну, вроде вином торгует, да? Точно. Короче, у него пара кредитов зависла в банках Галачьянца, и никакими путями о реструктуризации долга ему договориться не удалось. Их надо гасить до конца года, а ему деньги из оборотки не вытащить, потому что тогда торговать будет нечем. И личного выхода на Галачьянца у него нет. Но вот я и подумала, если я сама смогу с ним познакомиться в качестве врача дочери, сам знаешь, другая степень доверия, отношений... Вдруг удастся на его уровне договориться, понимаешь? Эдип некоторое время переваривал услышанное. «Понимаю», — сказал он. «Ну, вот такая история. Буду очень благодарна тебе за помощь. А Коботу совершенно не обязательно что-то говорить. Я просто съезжу один раз, познакомлюсь, и все, а дальше ты уже снова по графику будешь работать. Ильич ничего и не узнает. В конце концов, он же не знает, что ты мне рассказывал про то, как деньги на Данка из России пришли, а не из Швейцарии, и про то, как у него вор в законе лечился», — добавила Алина к вранью еще и мягкий шантаж. «Черт с тобой!» — буркнул Эдип. «Жди, перезвоню через минуту». Он перезвонил через четверть часа, когда Алина уже начала немного беспокоиться. «Значит так», — сказал он, — «я договорился. Завтра тебя ждут. Возьми с собой документы обязательно. У него там пропускная система, как на режимном предприятии. Записывай его личный телефон, телефон секретаря и адрес». Алина быстро записала все, что недовольным голосом надиктовал ей Эдип, и рассыпалась в благодарностях. «Не за что», — мрачно сказал тот. «Будешь должна». И повесил трубку. Известно, что Петербург построен на болоте. Хотя сказать «построен» было бы неверно. Плоскую каменную плиту города просто уронили в болотную грязь поверх подземных проток, черных ручьев и молчаливых трясин в устье холодной северной реки. Камень постепенно погружался в топь, растворялся среди ядовитых туманов и вечного дождя, но город рос быстрее, чем болото успевало утягивать его в свои недра. Плита становилась все толще, шире, сдавливая под собой вековое болото, заброшенные капища, дремучие легенды и мелкую нечистую силу. Реки и речки стиснулись холодным камнем набережных, многочисленные острова и островки соединились паутиной мостов, и древние обитатели этих мест, задыхающиеся под тяжелым могильником города, напоминали о себе лишь наводящим тоску дыханием туманов, кошмарными снами да архитектурой домов, которые рано или поздно приобретали их унылые образы и подобия. Если по берегам Большой Невы до того, как они сотряслись под поступью Медного Всадника, селились какие-то местные жители, то в самом сердце речной дельты, среди множества заболоченных островков, теряющихся в переплетении проток и речек, можно было встретить разве что мелких зверушек, да еще, может быть, отшельника-чародея, коротающего земную жизнь в покосившейся избушке на краю черной трясины. В XVIII веке болота островов были частично осушены, частично засыпаны землей. Немногие оставшиеся от густых лесов деревья составили основу для парков. На протяжении последующих столетий острова стали местом удаленных от суеты дач, уединенных особняков, и даже бесцеремонное новое время входило сюда бочком, деликатно воздвигая свои невысокие новостройки лишь по периметру берегов. Сами острова остались заповедником старинных парков, правительственных резиденций и местом обитания тех, кто обладал не только деньгами, но и достаточным влиянием для того, чтобы поселиться здесь. На островах жил и Герман Андреевич Галачианц. Гронский и Алина почти одновременно свернули с шумного Каменноостровского проспекта, оставили машины на парковке у небольшой круглой площади и пошли по аллее вглубь острова, в старую парковую зону, туда, где среди почтенных деревьев затерялись редкие дома. Серое небо, низко склонившись, дышало влажным туманом и мелким дождем. Гронский и Алина шли молча, оставив за спиной монотонный гул города, постепенно погружаясь в медитативную тишину парка, нарушаемую лишь шорохом толстого покрывала и опавших листьев под ногами. Влажный воздух был насыщен тяжелым густым запахом прелой листвы и мокрой земли, распахнутой для осенних жертвоприношений природы. Торжественный аромат смерти и тлена. Погребальные благовония жизни. Вместо прежнего огненно-золотистого великолепия на ветках деревьев повисли клочки рыжих лохмотьев, словно осень, уходя через парк, оставила здесь часть своих одежд. Сами деревья, эти суровые, закаленные исполины, принимали свое очередное осеннее умирание с достоинством и твердой верой в грядущее воскрешение. Пусть ничто вокруг и не внушало такой надежды. Ветер опасался входить в этот растительный склеп. И только капли дождя отчетливо стучали по опавшим листьям, отбивая гипнотический похоронный марш. Где-то вдалеке, покрышками, по мокрой листве, осторожно прошумела машина. «Как ваш Мейлах?» — нарушила молчание Алина. «Удалось назначить встречу?» Гронский задумчиво кивнул. «Да, сегодня вечером. Хотя у меня остался крайне неприятный осадок после разговора с ним. Знаете, мне очень редко бывает стыдно, а тут неловко как-то за то, что пришлось вызывать его навстречу обманом. Он несчастный, загнанный в угол и смертельно напуганный человек, вся жизнь которого начала рушиться с того момента, как он взялся за исследование красных цепей. Смерть жены, сына, потеря любимой работы. Не представляю даже, как и на что он сейчас существует. Но меня несколько успокаивает одно. Он согласился встретиться не из-за обещанных липовых грантов или работы в Америке. Ему принципиально важно было, чтобы кто-то взял на себя тот труд, который он сам оказался не в силах довести до конца. Мне кажется, если бы я представился ему сантехником, но пообещал выучиться на филолога и закончить его исследование, он, не раздумывая, согласился бы отдать мне все свои наработки. «У нас остается все меньше времени», — заметила Алина, «если, конечно, мы хотим предотвратить следующее убийство. Пока я что-то не замечаю, чтобы количество полученной информации перешло в качество». «А что вы предлагаете?» — спросил Гронский. Алина пожала плечами. «У нас есть Кобот. Во всяком случае, на 100% известно, что он по уши замешан во всей этой истории. Если удалить его из этой, как вы называете, цепочки, то она развалится. Скорее всего, тогда и само убийство станет бессмысленным, если вместо своего кожаного кресла в Данка он окажется на тюремных нарах. Не очень-то согласуется с вашей версией о том, что преступление совершает маньяк. Алина прикусила язык. Действительно, как бы она ни спорила с Гронским о реальности алхимических практик, подсознательно она понимала, если уж не правоту своего странного напарника, то во всяком случае четкую взаимосвязь между убийствами, красными цепями и деятельностью Кобота. «Предположим, мы приняли вашу версию как рабочую», — сказала она. «Тогда тем более нужно убрать Кобота из общей схемы. Другого пока не дано, а мне, честное слово, очень не хочется видеть перед собой еще одно тело со вскрытой грудиной и писать еще одно фальшивое заключение. Если уберете Кобота, то организаторы уползут в одну сторону, а исполнитель в другую». Гронский перешагнул лужу, замаскированную тонкой желтой пленкой листьев, и посмотрел на Алину. «Ваш Кобот при этом вряд ли доживет даже до предварительного следствия, не то что до суда. А через некоторое время все снова повторится, по-другому, может быть, но повторится. Обязательно. К тому же мы так и не узнаем ни причин, ни виновника смерти вашей мамы». «И вашей Марины», — подумала Алина. «И потом», — продолжал Гронский, — «как это вы собирались его убрать?» «Законным путем», — твердо ответила Алина. «Доделать то, что собиралась, когда вы меня остановили. У Кобота есть серьезные связи в полиции, в правительстве города, но я ничего пока не слышала о прокуратуре. Он за 2 дня организовал по моему требованию запрос на эксгумацию трупа той девушки-телохранителя, а значит, уголовное дело снова возбуждено. И повторно нарисовать заключение о том, что это просто нападение бешеных собак, я ему не дам. Вообще, у меня более чем достаточно материала, чтобы закрыть Кобота, и посмотрим тогда, как поступят его подельники». Алина помолчала. «А еще я хочу посмотреть, что находится в закрытой зоне Данка», — сказала она. «Нужно только придумать, как получить мастер-ключ и попасть туда ночью. Очень удивлюсь, если не найду там нечто такое, что вообще снимет все вопросы, и для нас, и для официального следствия». Гронский покачал головой. «Как я уже сказал, Кобот в этом случае, скорее всего, не доживет даже до первого допроса. Но еще печальнее будет, если до его первого допроса и до начала следствия не доживете вы, Алина. А при реализации ваших планов это более чем вероятно». Алина поежилась, как будто кто-то очень неприятный вдруг коснулся затылка влажными холодными пальцами и взглянула на Гронского. Тот смотрел на нее серьезно и как-то скорбно. Алина отвела взгляд, замолчала и огляделась вокруг. То тут, то там, среди деревьев, виднелись витые, позеленевшие от времени решетки оград, покосившиеся арки и причудливые старинные особняки. Это были постройки конца позапрошлого столетия, хранящие в своем облике черты неповторимых личностей своих создателей. Чопорных или эксцентричных, педантичных или порывистых. На всем лежала печать восхитительной небрежности и очаровательной обветшалости. Стены, покрытые патиной времени, местами потрескались, барельефы и декоративная плитка осыпались. На покрытых осенними листьями крышах зеленели пятна мха и плесени. А в трещинах балюстрад просевших балконов местами проросли трава и тоненькие деревца. Было что-то удивительно аристократическое в этом небрежении памятниками архитектуры. Так обедневший дворянин может годами делать пометки прямо на крышке антикварного бюро или ставить кружку с горячим чаем на антикварный столик, немало не заботясь о его сохранности. Старинные особняки несли свое обветшание с достоинством, как носят потертый фраг, сквозь прорехи в лоснящейся ткани которого виднеется тронутая тлением плоть.